Глава 6. Страшные истории. Я сидела в своей комнате, пытаясь сосредоточиться на третьем акте Макбета, но на самом деле вся обратилась вслух, надеясь услышать рев мотора своего пикапа. Совершенно напрасно, ведь на улице шел сильный дождь. В пятницу мне страшно не хотелось идти в школу, и мои наихудшие ожидания оправдались. Все только и говорили о моем вчерашнем обмороке. Особое удовольствие в этой истории находила Джессика. К счастью, у Майка хватило деликатности умолчать об участии Эдварда. Вопросов у Джессики без того хватало. «Так зачем тебя позвал Каллен?» — спросила она на тригонометрии. «Не знаю», — искренне ответила я. Он так и не объяснил. «У тебя был такой вид?» — подначила она. «Какой?» — спокойно уточнила я. «Ну, я тебя понимаю. Он ведь никогда не сидел ни с кем, кроме своих родственников. Есть от чего потерять голову?» «Да, пожалуй», — согласилась я. Джессика раздраженно теребила темные кудри, наверняка надеясь, что я подброшу ценный материал для сплетен. Всю пятницу я страшно на себя злилась, ведь прекрасно знала, что Эдварда сегодня не будет, но продолжала ждать. Войдя в столовую вместе с Джессикой и Майком, я не смогла не взглянуть на заветный столик, а вспомнив, что увижу Эдварда только в понедельник, совсем скисла. За нашим столиком обсуждалась предстоящая поездка. Майк пребывал в отличном настроении. Местные метеорологи обещали завтра ясную погоду. Я была настроена менее оптимистично. Сначала увижу, потом поверю. Хотя сегодня было уже потеплее, градусов 15. Кто знает, вдруг поездка пройдет неплохо. Во время ленча я перехватила несколько недружелюбных взглядов Лорен, смысл которых до меня дошел лишь когда мы вместе направились к выходу. Я шла следом за ней, почти касаясь ее гладких серебристых волос. «Не понимаю, почему Белла, — насмешливо произнесла мое имя Лорен, — сидит с нами, а не с Каллинами?» Никогда не замечала, какой неприятный у нее голос. «За что она на меня злится? Делить-то нам нечего». В тот вечер за ужином Чарли с неподдельным интересом расспрашивал меня о поездке в Лапуш. Похоже, он чувствует себя виноватым, что все выходные я сижу одна. Однако его привычки сложились слишком давно, чтобы менять их сейчас. Естественно, он знал имена всех, кто поедет со мной, а также их родителей, бабушек и дедушек. Значит, счел моих попутчиков достойными. Интересно, одобрил бы он поездку в Сиэтл с Эдвардом Каллином? Конечно же, говорить о ней я не собиралась. «Папа, ты знаешь скалы к югу от горы Ренье?» Как бы, между прочим, спросила я. «Да, а что?» «Ребята из нашей школы собрались туда в поход». «Не лучшее место для походов», — отметил Чарли. «Много медведей. Туда чаще ездят охотиться». «Ясно», — пробормотала я. «Значит, я что-то напутала». В субботу мне хотелось поспать подольше, но мешал яркий свет, лившийся в окна. Не веря своим глазам, я бросилась к окну. Да, действительно, солнце. Горизонт облепили облака, но между ними голубело чистое небо. Магазин «Олимпийская экипировка Ньютонов» находился к северу от города. Его я уже видела, хотя никогда не заходила, потому что активный отдых на свежем воздухе особо меня не привлекает. На стоянке я увидела «Шевроле Майка» и «Ниссан Тайлера». Так, Эрик тоже на месте, с двумя другими парнями из класса, которых, насколько я помнила, звали Бен и Коннор. Пришла и Джесс вместе с Анжелой и Лорен, а с ними еще три девчонки. Одна из них многозначительно на меня посмотрела и что-то прошептала Лорен. Та тряхнула серебряной гривой, а из васильковых глаз полилось презрение. «Да, Меня ожидает чудесный денек.